Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас я. Скатерть белая, залита вином, все цыгане спят беспробудным сном. Лишь один цыган пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать видел вас я не в добрый час. Обычаю древнерусскому, обычаю петербургскому, жить не можем мы без шампанского и без табора, без цыганского. Поцелуй меня, потом я тебя, потом снова ты, потом снова я, потом вместе мы расцелуемся. Подождем минут пять и начнем опять. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Yeah.